Глава четвертая. Когда в день отъезда Джорджа Бертрама прозвенел колокол к обеду, новая горничная не появилась у стола, как положено. Одну из младших служанок послали к ней в комнату, чтобы выяснить, что происходит, и та вернулась с сообщением, что Луиза заболела и просит прощения. Призвали на помощь миссис Дрейк, которая немедленно поднялась, чтобы лично разобраться в ситуации. Она признала, что горничная выглядит плохо, предложила лекарство, а когда та с благодарностью отказалась, посоветовала полежать, а потом прогуляться на свежем воздухе. Магдалин заверила управляющую, что компания ей не нужна, и она выйдет одна в восточную часть сада. Адмирал иногда прогуливался в северном секторе, а потому там лучше было прислуге не появляться. Миссис Дрейк взяла с горничной слово, что попозже та заглянет к ней и расскажет о самочувствии. Вскоре Магдалин уже была в саду. День был ясный, но холодная тень дома падала на дорожке. Магдалин прошла до руин монастыря к югу от более современных построек. Там, в одиночестве и на просторе, ей легче дышалось. Бледное мартовское солнце предвещало наступление весны. Она спустилась на несколько ступенек к реке и замерла, согреваясь. Когда-то здесь находился портал церкви, и Магдалин невольно задумалась о том, сколько грешниц до нее ступали на эту лестницу. Руки ее дрожали, и она плотно прижала их к телу, а потом подняла перед собой и с удивлением посмотрела на них. «Совсем как у старухи», — подумала она с досадой и печалью. Впервые она ясно поняла, что силы оставляют ее, что она стремится к недостижимому и бессмысленному. Ее удивил внезапный отъезд молодого мистера Бертрама, как будто он стал предвестием ее поражения. Стоило ли приезжать в Сент-Крукс? Нужны ли такие усилия? Вот уже год она жила вдали от тех, кого любила, и не давала себе передышки. Даже молодые силы и здоровье не безграничны. Сама природа начинала отказывать ей. Магдалин взглянула в прозрачную голубизну неба. Из руин до нее доносилось пение птиц. Одиночество было в этот момент совершенно непереносимо. Она чувствовала себя старой, усталой и слабой, и это в столь юные годы. Она с трудом подавила слезы. Прогулялась немного на солнце, но даже это скромное упражнение ее утомило. Зато разум ее понемногу очистился, страх отступил, и резервы молодости пришли ей на помощь. Дух ее был ранен, но не сломлен. Она осмотрелась. Западная оконечность монастыря была менее разрушена, чем восточная. Кое-где устояли старинные мощные стены, местами отремонтированные. Красные черепичные крыши сохранились над четырьмя кельями, видны были деревянные двери, помещения служили складами, но навесные замки отсутствовали. Магдалин решила заглянуть туда, не из любопытства и не с целью что-то найти, просто надо было заполнить чем-то время и отвлечься от тревожных мыслей. В первом складе она нашла лишь садовые инструменты. Во втором хранилась сломанная мебель, пустые рамы, поврежденные червями, разбитые вазы, книги с порванными обложками. Когда она уже покидала это помещение, нога ее случайно попала на осколок фарфора. Магдалин наклонилась и обнаружила внутри черепка ржавый ключ. На свежем воздухе она задумалась. Возможно, на складе лежало немало давно забытых ключей. Кто знает, какие шкафы и двери мог открывать тот, что она подобрала. Можно ли проверить его в доме? Сент-Крукс полон старомодной мебелью с замками. А вдруг это дубликат одного из ключей на заветной связке адмирала? В глазах ее сверкнул охотничий азарт. Она провела в саду еще полчаса. За это время она успела обойти все помещения и нашла еще пять ключей. «Еще пять шансов», — подумала она, и пошла назад к дому. Заглянув по пути к управляющей, она прошла к себе, сняла шляпку и шаль, а затем спрятала ржавые грязные ключи в столике у кровати. Времени чистить их сейчас не было. Этим можно будет заняться перед сном, когда служанки разойдутся по своим комнатам. За ужином Магдалин стояла на положенном месте, и ее поразила перемена, произошедшая в адмирале. Впервые он молчал и явно был подавлен. Проникнуть в его мысли было совершенно невозможно, так как старик едва проронил 5 слов. Перед сном Магдалин очистила ключи, смазала маслом и задумалась, когда представится шанс проверить их в действии. Вывод напрашивался один — ждать удобного случая и следить за происходящим в доме. Первое препятствие на ее пути исчезло само собой, словно по волшебству. За завтраком адмирал объявил, что через час уезжает в Лондон и останется там ночевать. Его следовало ждать в Сент-Круксе лишь на следующий день после обеда. Ни управляющая, ни тем более другие служанки не получили объяснений столь поспешного отъезда. Как только адмирал торопливо позавтракал, ему немедленно подали экипаж. Опыт научил Магдалин осторожности. Она решила подождать некоторое время, прежде чем проверить найденные ключи. И это оказалось разумным. Воспользовавшись отсутствием хозяина, миссис Дрейк занялась проверкой состояния помещений 2-го этажа. Результаты осмотра ее разочаровали, так что вскоре служанки с метелками и тряпками взялись за уборку, продлившуюся до сумерек. В течение вечера возможности для эксперимента с ключами также не предоставилось. Когда пришло время сна, Магдалин оказалась перед выбором отложить пробу ключей на утро, которое могло быть не менее суетливым, чем прошедший день, или отважиться на ночную экспедицию. В былые времена она не колебалась бы ни секунды, но теперь она меньше полагалась на прихотливый случай, а потому решила устроить вылазку ночью. Вставали и ложились в Сент-Круксе рано, так что за полчаса до полуночи Магдалин тихо вышла на лестницу. В руке у нее была свеча, а в кармане — ключи. В коридоре возле 3-го этажа она остановилась и прислушалась. Ни привычного храпа Мэйзи, ни других звуков. Магдалин неуверенно заглянула за ширму, кровать была пуста. Но она своими глазами видела, как старый моряк еще час назад прошел наверх спать. Может быть, он воспользовался отъездом хозяина и вздумал побаловать себя ночлегом в адмиральской спальне? В это время до нее донесся приглушенный звук из противоположного конца коридора. Она осторожно подкралась и прижалась ухом к двери одной из комнат. Так и есть, из свободной спальни доносился богатырский храп Мэйзи. Это удивило ее. Почему он вдруг отказался от привычного неудобного места в коридоре? И зачем ему вообще надо ночевать на проходе, если он может в любой момент занять пустующую комнату по соседству? Однако времени на пустые раздумья у нее не было. Магдалин вернулась к лестнице и спустилась на 2-й этаж. Начала она с библиотеки. Как только она оказалась в закрытом пространстве, где огонек свечи не мог издалека привлечь внимание случайно бодрствующей служанки, Магдалин успокоилась и без колебаний взялась за дело. Первым она проверила замок стола. Ни один из ее ключей не подошел. Затем шкаф-бюро. Один из ключей показался удачного размера, и вот замок мягко щелкнул. На полках за дверцей лежали образцы разнообразных минералов, все с аккуратно подписанными этикетками. В единственном выдвижном ящике оказалось 2 отделения с бумагами. Первое содержало счета, второе — другие деловые документы, пожелтевшие от времени настолько, что недавно составленное письмо Ноэля Ванстоуна затеряться среди них просто не могло. Магдалин закрыла бюро и с некоторым усилием сумела запереть дверцу. Книжные шкафы не поддались ее попыткам. Ящики и дверцы в соседних комнатах тоже упрямились. Магдалин методично и спокойно проверила каждый из них, но тщетно. Второй раз удача ей не улыбнулась. Она вернулась к себе, не заметив по дороге никакого движения, кроме скольжения собственной длинной тени по стенам. Вернув ключи на прежнее место в столике у кровати, она почувствовала легкую дрожь, словно ледяной могильный холод, пережитый утром в саду, на мгновение снова проник в ее тело. Еще один шанс не дал результатов. Едва ли она могла сейчас уснуть. Магдалин достала шкатулку с рукоделием, одну из немногих личных вещей, которые могла позволить себе в роли служанки, и решила заняться шитьем, чтобы отвлечься от мыслей, способных довести до отчаяния. Главное теперь — не думать о будущем, не гадать, какая судьба ждет ее впереди. На следующий день вернулся адмирал. Визит в Лондон не улучшил его настроение. Печать озабоченности лежала на его лице. Он оставался молчаливым за ужином. Ночью храп Мэйзи доносился с обычного места за ширмой. С возвращением хозяина старый моряк опять устроился на неудобной кровати в холодном коридоре. Прошло еще три дня. Наступил апрель. 2 числа, так же внезапно, как уехал, вернулся мистер Джордж Бертрам. Он сразу прошел к дяде в библиотеку, а после разговора тут же отправился на экипаже к последнему в тот день поезду на Лондон. Возница заметил потом с удивлением, что адмирал ворчал, коней, мол, совсем загоняли. Магдалин тоже по-своему страдала от дурного настроения хозяина. Его все теперь раздражало, что бы она ни делала за ужином. Он ругался, еда ему не нравилась, ни бараний бульон, ни обжаренный сыр не удостоились его одобрения. Следующие 2 дня прошли обычно, а на 3-й день произошло событие, ставшее предвестием катастрофы, чего никто в тот момент угадать не мог. Началось все с заурядного звонка из гостиной. Отвечать на него полагалось именно Магдалин. Она, как обычно, постучалась в дверь гостиной, но никто не ответил. Тщетно повторив попытку еще 2 раза, она решилась открыть дверь, и в лицо ей ударил холодный воздух. Находившиеся напротив двери в промерзне до костей были широко распахнуты, и оттуда тянуло арктической атмосферой заброшенного зала. Магдалин немного подождала у двери, сомневаясь, как вести себя дальше. Она определенно слышала звонок, но в комнате никого не видела. После некоторого размышления она сочла за лучшее уйти снова вниз и подождать повторного вызова, но с порога она обернулась и увидела, как в противоположном конце зала открывается еще одна дверь, которая вела в покои восточного крыла. А в проеме появился высокий человек в сером пальто и шляпе. Он быстро пересек зал в направлении гостиной. Лицо его было неразличимо на таком расстоянии, но по походке Магдалин сразу узнала адмирала. Он удивленно, хотя без раздражения, взглянул на горничную и с откровенным подозрением поинтересовался, что она здесь делает. Магдалин объяснила, что услышала звонок. Адмирал с облегчением взмахнул рукой. «Да-да, я позвонила, а потом забыл, отвлекся», — сказал старик. «Я хотел, чтобы принесли угля». Магдалин вернулась в кухонную зону и передала распоряжение адмирала служанке, которая отвечала за топку, а сама прошла в буфетную, присела и задумалась. В гостиной у нее возникло ощущение, что адмирал Бертрам хотел бы сохранить в тайне от нее посещение восточных комнат. Он был сильно смущен тем, что она его застала выходящим оттуда. Эта пустующая часть дома представлялась ей теперь чрезвычайно соблазнительной. А вдруг именно там хранятся тайные бумаги? До сих пор она была уверена, что они находятся постоянно под рукою адмирала, в его жилых покоях. Но что, если он спрятал их подальше от случайных глаз? Может быть, она сумеет все же использовать найденные ключи. За одним исключением, они до сих пор не подошли ни к одному замку в северной части дома. Имеет ли смысл опробовать их на шкафах восточного крыла? Даже если существует хоть малейший шанс, стоит его использовать. Но когда? Безусловно, надо выбрать время, когда никто не увидит ее, то есть действовать надо ночью. За ужином адмирал ворчал и придирался к ней необычайно много, но ей было все равно, она едва слышала его слова. Вечер тянулся медленно, но, наконец, наступил час, когда все расходятся по своим комнатам, готовясь ко сну. На этот раз она ждала дольше прежнего. Адмирал был дома. Он мог внезапно спуститься, пойти в библиотеку или еще куда-нибудь. Уже после полуночи Магдалин осторожно покинула свою спальню, положив заветные ключи в карман и прикрывая свечу рукой. Едва ступив на лестницу, Магдалин ощутила внезапное волнение. Ей почудилась стоящаяся в темноте угроза. Замерев, она вслушалась. Она не намерена была уступать своим страхам. Не зря ведь приехала она в это странное место и потратила столько усилий. Как можно отступить теперь? Биение сердца отдавалось в висках. Кровь прилила к лицу, и Магдалин вновь почувствовала прилив отваги. С четвертого этажа на третий, с третьего на второй, не останавливаясь. Еще минута, и вот она уже в конце коридора, пересекает вестибюль и входит в гостиную. Только взявшись за тяжелую бронзовую ручку, она замерла на секунду, чтобы перевести дыхание. Перед ней, за этой дверью, лежал большой ледяной зал. Наконец Магдалин открыла дверь и вздрогнула. Когда адмирал выходил из восточного крыла здания, было тихо. Когда оттуда появился Мейзи, тоже. Но теперь она явственно различала монотонный, приглушенный звук, напоминавший шум ветра. Однако после короткого колебания она закрыла за собой дверь и оказалась в пустом зале. С южной стороны, сквозь окна, внутрь лился лунный свет. Его бледные потоки тянулись длинными призрачными полосами по мраморному полу. Под окнами притаились темные пятна теней, резко контрастировавшие с серебристым сиянием. Дальняя часть зала была погружена в таинственный мрак. Потолок был неразличим, а огромная разверстая пасть камина зияла чернотой из-под тяжелой верхней панели. Единственным предметом, ясно различимым в лунном свете, был высокий треножник жаровня, напоминавший в этот час чудовищного зверя, изготовившегося к прыжку. Ночью холодный зал производил особенно жуткое впечатление чего-то потустороннего. Магдалин стояла у двери, настороженная и напряженная. Она ждала любого движения, нового звука, но воцарилась полная тишина и покой. Она вздрогнула от страха или от холода, сейчас или никогда. Магдалин решила, что, пересекая зал, будет считать полосы лунного света, чтобы отвлечься от тревоги. Раз, два, три, четыре, пять, и вот зал позади, и она вступила в заброшенное призрачное пространство восточного крыла. Одна рука сжимает свечу, другая автоматически придерживает подол платья. Ноги ступают бесшумно, словно сама она превратилась в призрак. Магдалин почти бегом преодолела первую пустую комнату. Неожиданно обстановка изменилась так значительно, что незваная гостья едва не споткнулась. С трудом переведя дыхание, она поставила свечу на стол и буквально рухнула в ближайшее кресло. Потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя и оценить ситуацию. Магдалин огляделась, достала ключи и поднялась. Первым ее внимание привлекло запертое бюро из резного дуба. Ни один из трех ключей не подошел. Тогда Магдалин переключилась на шкаф в стиле буля. И тут до нее донесся отчетливый звук. Кто-то открывал дверь большого зала. А вдруг дверь будет заперта, и она окажется отрезана от остального дома? Такая перспектива была пострашнее, чем необходимость пройти через ледяной зал. Магдалин ощутила волну паники и поспешила назад, чтобы понять, кто-то входит в восточную часть дома или действительно запирает двери. Она осторожно заглянула в зал и замерла. Возле одного из окон ближнего гостиной в лунном сиянии вырисовывалась одинокая фигура. Человек стоял неподвижно, а потом вдруг исчез. Магдалин вздрогнула, а потом догадалась, что он сделал шаг и скрылся в темной зоне. Вот он появился снова во второй полосе лунного сияния, снова исчез и появился в третьей полосе света. Шаг за шагом человек приближался, потом снова остановился, на этот раз в последней, пятой освещенной зоне, и развернулся, пройдя назад к жаровне в центре зала. Там он постоял, подняв руки над пеплом, словно тот мог обогреть их, а потом снова прошел к пятой, ближайшей от Магдалин, полосе лунного света. Она не могла пошевелиться, не знала, что предпринять. Ей отказали все чувства и способности, кроме зрения. Теперь сквозь приоткрытую дверь на лицо человека падал отсвет ее свечи, оставленной позади на столе, и Магдалин в ужасе видела с полной ясностью, перед ней стоял адмирал Бертрам. Длинная серая ночная рубашка свисала почти до щиколоток. Колпака на голове не было, ноги босые, в левой руке связка ключей. Медленно и механически старик прошел мимо Магдалин, что-то беззвучно нашептывая, с открытыми, но до странности пустыми глазами. Он не заметил горничную, не обратил внимания на ее свечу, и только теперь Магдалин поняла — адмирал ходит во сне. Теперь ей было уже не так страшно, как в тот момент, когда она обнаружила призрачную фигуру в лунном сиянии в ледяном зале. Магдалин справилась с шоком. Весь ее организм превратился теперь в пружину, дрожавшую от напряженного ожидания. Что произойдет дальше? Адмирал замер посреди комнаты, и теперь его речь была вполне различима. — Ноэль, друг мой, Ноэль, прошу, забери назад это все. День и ночь я не знаю покоя. Как я могу обеспечить безопасность? Я не знаю, куда положить его. Забери его, Ноэль, забери! С этими словами адмирал прошел к шкафу в стиле буля и опустился на стул рядом с ним, занявшись ключами. Магдалин бесшумно приблизилась и замерла, не сводя с него глаз. Наконец старик нашел нужный ключ и открыл шкаф, решительно выдвинул один из ящиков. Внутри лежало сложенное вдвое письмо. Адмирал достал его и положил перед собой на стол. — Забери его, Ноэль! Забери его! — снова зашептал он монотонно. Магдалин чуть подалась вперед и прочитала строки на обороте, сразу узнав почерк покойного мужа. «Хранить в тайне и открыть только в случае моей смерти. Ноэль Ванстоун». Далее следовал адрес адмирала. Итак, вот он перед ней, тот самый заветный документ. Она протянула руку, чтобы взять письмо, но адмирал опередил ее, взял бумагу, встал, запер шкаф и развернулся прямо к ней. Она хотела было взять письмо из его руки, но жуткое зрелище живого мертвеца, человека, который двигался и говорил, не осознавая этого, поразило ее. Рука Магдалин упала. Тем временем адмирал прошел к бюро с письмом в руке, открыл замок, и снова Магдалин протянула руку, чтобы взять у него документ. И не решилась. Старик положил бумагу внутрь бюро, опустил крышку и пробормотал. — Да, Ноэль, здесь надежнее, так лучше. Но запер ли он бюро? Магдалин не слышала характерный щелчок замка. Адмирал медленно вышел на середину комнаты, а Магдалин попробовала приподнять крышку бюро. Заперто. А старик уже шел к двери, положив ключи в корзинку, в которой всегда носил тяжелую связку. Он был уже на пороге. Магдалин почувствовала, как голова идет кругом. Ее охватило невероятное возбуждение. Она уже не анализировала ни ситуацию, ни свои поступки. Она взяла свечу и последовала за адмиралом, словно сама стала сомнамбулой. Один за другим они пересекли зал, гостиную, коридор, лестницу. Она шла за стариком до двери его спальни. Он зашел туда и закрыл дверь. Она остановилась и взглянула на кровать Мэйзи, которая была отодвинута в сторону, а не перегораживала проход, как обычно. Кто сдвинул ее? Магдалин присмотрелась и вздрогнула. Кровать была пуста. Старого моряка в ней не было. Это открытие задержало ее лишь на мгновение. Ее больше занимало теперь, что делает адмирал. Он вернулся в постель? Уснул? Она прислушалась. Ни звука изнутри. Она осторожно толкнула дверь, открыто. Осторожно вошла внутрь и прислушалась. Тишина, только ровное дыхание старика. Он спал. Она вошла в комнату, прикрывая свечу рукой, подошла к кровати и взглянула на него. Адмирал успел погрузиться в глубокий мирный сон. Руки его неподвижно лежали поверх одеяла, губы больше не шевелились. На прикроватном столике было 4 предмета — свеча, спички, стакан лимонада и корзинка с ключами. Желание завладеть этой связкой возникло у Магдалин еще внизу, когда она шла за адмиралом. На мгновение она забыла об этом импульсе, когда ее удивило, что Мэйзи не было на кровати в коридоре. Но теперь... Желание превратилось в одержимость. Не было смысла терять время на поиски того единственного нужного ей ключа. Она и не смогла бы узнать его. Магдалин решительно взяла корзинку и бесшумно покинула спальню адмирала. Поколебавшись, она придвинула кровать к двери, как она стояла обычно. Если ветеран вернется, он не должен заподозрить ничего странного. Затем, без каких-либо препятствий, она спустилась, уверенно пересекла большой зал, утратив уже страхи и мистические ощущения. Единственное, что теперь она испытывала, было волнение и предвкушение триумфа. Магдалин поставила свечу на бюро и сосредоточилась на подборе ключа. Занятие это требовало терпения и немалого времени, однако в итоге письмо оказалось в ее руках. Оно было запечатано, но печать уже сломана. Магдалин торопливо развернула документ и сразу прочитала финальную часть. На третьей странице после подписи Ноэля Ванстоуна находилась приписка. «Я получил это письмо вместе с завещанием моего друга Ноэля Ванстоуна. В случае, если я умру раньше, чем он, прошу моего племянника и поверенных тщательно исполнить все предписания, которые здесь содержатся, действуя от моего имени Артур Эверард Бертрам». Магдалин не обратила на приписку особого внимания, лишь отметив, что она сделана не рукой Ноэля. Ее интересовало содержание письма. Она едва начала читать, как ее отвлек новый звук. Снова что-то происходит в зале. Она оглянулась через плечо в сторону двери и прислушалась. Нет, наверное, ей показалось. Она вернулась к письму. Магдалин никак не могла сосредоточиться. Глаза перескочили ниже, потом вернулись к началу в поисках места, на котором она прервала чтение. Потом она заметила упоминание Джорджа Бертрама и решила сперва познакомиться с этой частью письма. Если он будет холостяком или вдовцом на момент смерти Ноэля Ванстоуна, должен жениться в течение 6 месяцев. В этот момент кто-то схватил ее за руку. Магдалин вскрикнула от неожиданности, развернулась и увидела Мэйзи. Глаза ветерана налились кровью, рука у него была тяжелой. Лист бумаги упал на пол к его широко расставленным ногам. Старик был пьян и заметно качался, но решимости ему было не занимать. — Ах ты, молодая Изавель! — воскликнул он. — В следующий раз, когда соберешься бродить по соседству с промерзни до костей, сперва научись вокруг посматривать. Убедись, что никто другой не бродит в ночи в саду снаружи. Бросай, Изавель! Бросай! «Роса это!» Моряк буквально вырвал письмо из ее руки, положил его в ящик бюро, подобрал лист с пола, а потом запер крышку. Магдалин не сопротивлялась, ничего не говорила. Все силы оставили ее. Волнение прошло. Пережитый страх истощил ее, и теперь она буквально сломалась. Когда Мэйзи выпустила ее руку, она вяло опустилась на стул. Ветеран покачивался, опираясь на бюро, и с командной высоты начал речь, адресованную Магдалин. «Поднимайся! Будешь сидеть под замком! Завтра утром тебя ждет суд, и я сам буду свидетелем, так что, считай, тебе не повезло! Негодяйка, ты тут воровать вздумала? Ничего не выйдет! Похитила ключи у его чести адмирала, ограбить его решила, частные письма его чести адмирала читать? Вот ты что, воровка! Просто воровка! Под замок!» Глаза старика наполнились слезами. «Но кто бы мог подумать, такая милая девочка, стройная, как тополек, а внутри вся кривая, как сам грех! Какая жалость! Ну какая жалость!» «Мне больно, Мэйзи», — проговорила она, когда старик снова схватил ее за руку и потянул, чтобы она встала. «Мне страшно. Очень страшно. Тебе больно? Да когда же я причинял тебе зло? Я так хорошо к тебе относился. Ну давай, иди сама. Только не пробуй даже убегать от меня. Будешь хорошей девочкой, пойдешь к себе в комнату?» Магдалин пообещала. Собственно, сейчас она больше всего хотела оказаться именно там, в убежище. Она встала и хотела взять свою свечу с бюро, но Мэйзи опередил ее. «Твои ноги быстрее моих, — заметил он, — так что свет лучше понесу я, чтобы ты не вздумала убегать!» Он ковылял вслед за Магдалин с корзинкой ключей в одной руке и свечой в другой, горестно причитая. Когда они, наконец, добрались до ее комнаты, он и там отказался отдавать ей свечу, не убедившись сперва, что она останется внутри. Потом он запер дверь. Магдалин слышала, как он с трудом повернул ключ в замке, проверил дверь и с ворчанием пошел прочь, повторяя: «Какая жалость! Какая жалость!» Наконец последние звуки замерли в отдалении, и она осталась одна. Держась за перила лестницы, Мэйзи спустился в коридор третьего этажа, где всегда горел ночной светильник. Он добрался до передвижной кровати, устроился поудобнее, но сон не шел к нему. Он достал старые потрепанные шлепанцы. Они принадлежали адмиралу, и тот носил их уже много лет, настаивая на регулярной починке. Этим вечером Мэйзи носил их в очередной раз к деревенскому сапожнику и засиделся у него допоздна, чтобы с утра вернуть их адмиралу, когда тот проснется. Там он крепко выпил вместе с сапожником и довольно долго ковылял домой. Именно поэтому старый моряк заметил свет в окне комнаты восточного крыла, там, где его никак не должно было быть. Он проверил, исполнил свой долг, но теперь его настигала смутная тревога и чувство вины. Он оставил свой пост, покинул адмирала одного. Он много лет знал о том, что адмирал Бертрам ходит во сне, именно поэтому всегда находился у двери своего обожаемого господина, точно верный пес. Он следил за тем, чтобы с адмиралом не случилось беды. Вновь и вновь он препятствовал тому, чтобы тот отодвинул кровать от двери и отправился бродить по дому. По утрам он пытался поговорить об этом с хозяином, но тот отказывался ему верить, так как в памяти сомнамбулы не остается воспоминаний о ночных блужданиях. Теперь старый моряк не знал, покидал ли адмирал спальню, пока он был у сапожника, и медленно шел назад. Если так, значит, в отсутствие старых шлепанцев хозяин ходил босиком по каменным ступеням и коридорам Сент-Крукса, несмотря на холод. «Дай бог, он спал все это время!» — в отчаянии шептал себе под нос старый моряк. «Если его честь сегодня ходила, то, может быть, смертельно опасно для его здоровья!» То, что Магдалин поставила кровать в обычное положение перед дверью адмирала, теперь успокаивало старика, который подумал, что никто и не перемещал ее. Сквозь туман алкоголя он попытался сосредоточиться и пришел к заключению, что все обошлось. Эта беда миновала. «Завтра закажу благодарственную», — пробормотал старый Мейзи с облегчением. А потом мозг его отключился, и старый моряк пошел на дно, уснув без сновидений и тревог. Вскоре после рассвета Магдалин услышала вдруг звук ключа в замке. Кто-то открывал ее дверь. Это был Мейзи. Он отчасти протрезвел, но тяжело переводил дыхание после подъема по лестнице. — Ну, как ты сегодня, сухопутная акула в овечьей шкуре? — спросил старый моряк. — Успокоила совесть и смогла заснуть? — Я не спала, — ответила Магдалин настороженно. — Но я не помню, что было после того, как вы закрыли дверь. Наверное, я отключилась. Не пугайте меня, Мэйзи, я совсем слаба и больна. Что вам нужно от меня? — Я должен сказать кое-что серьезное, — мрачно заявил старик. — Я пришел, чтобы все сделать по-честному. Запомни мои слова, девушка. Я намерен обвинить себя самого. Магдалин смотрела на него с нарастающей тревогой. — Я знаю свой долг по отношению к его чести адмиралу, — продолжал Мейзи, неопределенно махнув рукой куда-то, видимо, в сторону хозяйской комнаты. «Но как ни стараюсь, не могу найти в своем сердце силы, чтобы выступить с обвинениями против тебя, негодяйка. Ты мне с первого взгляда понравилась, едва порог переступила. Я и сейчас не могу плохо к тебе относиться, хоть ты пыталась обворовать дом, и хоть ты внутри кривая, как грех. Я всегда был снисходителен к симпатичным девицам, а мне поздно проявлять суровость. Мне 77 или 78 лет, точно сам не знаю. Я уже превратился в старые обломки судна, потрепанного штормами. Борта прохудились, и волны смерти подступают со всех сторон. Сам я жалкий грешник, и вины на мне больше, чем на тех, кто моложе меня. Мне стыдно, молодая Изавель!» Ветеран опустил голову, на лице его не было суровости, только печаль. Магдалин подошла к нему и попыталась заговорить, но он прервал ее одним движением руки. — Не надо заговаривать мне зубы! Мне без того плохо! Мой долг обо всем доложить его чести адмиралу, и я готов отвечать за все, но если ты хочешь покинуть дом прежде, чем хозяин узнает о попытке кражи и начнет свое расследование, я возьму на себя еще один грех и отпущу тебя. Утром в Оссере работает рынок, и Доукс поедет на легком экипаже через четверть часа. «Можешь отправиться с ним, я попрошу его об услуге. Я знаю, что должен держать тебя под замком, но не лежит у меня сердце к этому. Против натуры не пойдешь. Стыд мне и позорно. Что тут поделать?» Предложение Мейзи поразило Магдалин. Ее слишком потрясли события предыдущей ночи, чтобы сейчас моментально принять решение, как ей следует поступить. «Вы слишком добры, мистер Мейзи», — сказала она. «Вы не дадите мне минуту на размышление?» «Думай на здоровье!» — бросил старик и вышел из комнаты. «Все они одинаковые, эти женщины. Что ты им не предложишь, им нужно больше. Молодые и старые, наши, иностранки, милашки и простушки — все одинаковы». Оставшись одна, Магдалин нашла решение быстрее и проще, чем сама ожидала. Если она останется в доме, ее ждет одно из двух — вынудить беднягу Мейзи отвечать за ее вину из-за порыва, вызванного добротой и невыветрившимся алкоголем, или действовать самостоятельно. И хотя именно старый моряк сокрушил ее планы в момент наивысшего торжества, Магдалин поняла, что не может свалить на него ответственность и сбежать. Он этого не заслуживал. Во втором случае ей следовало немедленно уволиться и самой признать вину. Чем ей это грозит? Ненавистью слуг, которые и так ее с первой минуты ненавидели? Публичным позором? Доступ к письму она все равно уже потеряла. Исправить ситуацию уже ничто не могло. А содержание? Ну, Она знает теперь, что Джордж Бертрам непременно должен жениться, чтобы получить наследство Ноэля. Никаких других секретов там нет. Она выглянула в коридор и мягко позвала Мэйзи. «Я благодарна вам, мистер Мэйзи. Вы даже не представляете, как много значило для меня то письмо, что вы забрали у меня. Но вы выполняли свой долг, и я могу лишь поблагодарить вас за то, что вы сказали мне сегодня утром. Я не так плоха, как вы думаете. Надеюсь, что так». Старый моряк отмахнулся. «Что есть, то есть. Для такого старого грешника, как я, девочка, разница невелика. Даже если ты была бы в 50 раз хуже, чем ты есть на самом деле, я бы все равно тебя отпустил. Надевай свою шляпку и шаль и вперед. Про багаж придется забыть. Если что, пусть его честь адмирал сам осмотрит твое барахло и убедится, что там ничего не припрятано. К твоим пожиткам я проявлю большую суровость, чем к тебе». С этими словами старик буквально выпроводил ее из комнаты. Повозка уже стояла во дворе у заднего крыльца, и Доукс поправлял упряжь. Все вокруг было покрыто утренним инеем, сверкавшим на солнце. Даже шкура Брутта и Кассия серебрилась морозными кристаллами. Мэйзи воспользовался своим влиянием и уговорил Доукса подбросить девицу до Оссери. Тот с некоторым сомнением согласился и даже дал ей кожаную подушку, чтобы было поудобнее. Подрагивая от холода, Магдален ждала, пока возница соберется в путь. Она чувствовала себя теперь совсем беспомощной и одинокой. Ночные приключения теперь казались ей глупыми и ничтожными. Ветеран прослезился, поцеловал ее в щеку и махнул на прощание. Он помог ей забраться в повозку и прошептал, что она все такая же стройная да хорошенькая. Теперь все было сказано, и возница занял свое место и взял в руки поводья. Магдалена оглянулась. Последнее, что она видела в Сент-Круксе, старый моряк, который брел через двор в сопровождении собак. До нее донеслась и его прощальная фраза. «Воровство или не воровство, она взрослая девушка и отвечает за свои поступки». «Но какая жалость!» — вздыхал старик Мэйзи. Конец 7-го акта.